Четвертая книга Моисея. Числа. Глава первая. «И сказал Господь Моисею в Синайской пустыне, в шатре встречи, в первый день второго месяца второго года после ухода сынов Израилевых из Египта: сделайте перепись всей общины сынов Израилевых по семьям и родам. Всех мужчин поименно, с указанием общего числа, всех сынов Израилевых от 20 лет и старше, способных носить оружие. Вы с Аароном должны их переписать отряд за отрядом. Из каждого племени вам будет помогать один человек, предводитель родов этого племени. Вот имена людей, которые будут помогать вам. От племени Рувима – Элицур, сын Шедеура. От племени Симеона – Шелумиэл, сын Цурышаддая. От племени Иуды – Нахшон, сын Амминадава. От племени Иссахара – Нетанел, сын Цуара. От племени Завулона – Элиав, сын Хилона. Из потомков Иосифа – от племени Ефрема – Элишама, сын Аммихуда. От племени Манассии – Гамлиэл, сын Педацура. От племени Вениамина – Авидан, сын Гидеани. От племени Дана – Ахиезер, сын Аммишадая. От племени Асира – Пагиэл, сын Охрана. От племени Гада – Эльясав, сын Деуэла. От племени Нефалима – Ахира, сын Энана. Это самые уважаемые люди общины, вожди племен, главы кланов Израиля. Моисей и Аарон вместе с этими людьми, названными поименно, в первый день второго месяца собрали всю общину и занесли всех мужчин от 20 лет и старше в списки по семьям и родам, поименно, с указанием общего числа, как и повелел Моисею Господь. Так в Синайской пустыне Моисей сделал перепись сынов Израилевых. Потомки Рувима, первенца Израилева, все мужчины от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Рувима было переписано 46 500 человек. Потомки Симеона, все мужчины от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Симеона было переписано 59 300 человек. Потомки Гада от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Гада было переписано 45 650 человек. Потомки Иуды от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Иуды было переписано 74 600 человек. Потомки Иссахара от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Иссахара было переписано 54 400 человек. Потомки Завулона от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Завулона было переписано 57 400 человек. Переписаны были потомки Иосифа, потомки Ефрема от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Ефрема было переписано 40 500 человек. Потомки Манассии от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Манассии было переписано 32 200 человек. Потомки Вениамина, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Вениамина было переписано 35 400 человек. Потомки Дана, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Дана было переписано 62 700 человек. Потомки Асира, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Асира было переписано 41 500 человек. Потомки Нефалима, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Нефалима было переписано 53 400 человек. Таковы итоги переписи, проведенной Моисеем, Аароном и 12 вождями Израиля, каждый из которых представлял роды своего племени. Всего сынов Израилевых от 20 лет и старше, способных носить оружие, записанных по родам, было 603 550 человек. Племя левитов не было включено в перепись. Господь сказал Моисею: «Племени Левия не включай в эту перепись, не пересчитывай левитов вместе с сынами Израилевыми. Поручи левитам смотреть за скинией завета, за всеми ее принадлежностями и всем, что к ней относится. Пусть они носят скинию и все ее принадлежности, пусть смотрят за скинией. Они должны располагаться вокруг скинии. Когда скинию нужно снимать, пусть левиты ее разбирают, а когда скинию нужно ставить, пусть они ее собирают. Если же к скинии приблизится посторонний, его следует предать смерти. Пусть сыны Израилевы располагаются в стане по отрядам. Пусть каждый воин находится в своем войске, в своем отряде, а вокруг скинии завета должны располагаться левиты, чтобы гнев не пал на общину сынов Израилевых. Левиты отвечают за скинию завета». Сыны Израилевы в точности исполнили все, что Господь повелел Моисею.